а рядом пустыри с выгоревшей травой и пестрыми рекламными щитами. За стеклами возникали и тут же исчезали древние поросшие кустами акведуки, гигантские развалины стен средневекового Константинополя. Даже сейчас я иногда разглядываю их на чуть не резких снимках. А уличные сцены, продавцы разноцветных напитков, сластей и фруктов, смуглые прохожие, женщины в ситцевых платьях, мужчины в рубашках и летних брюках, одетые настолько одинаково, что это смахивало на какую-то форму. Вскоре мы уже катили по берегу Босфора, бесспорно одного из самых красивых и романтичных проливов в мире. Широкая полоса синей воды, обрамленная лесистыми холмами, где среди деревьев белели изящные виллы и даже дворцы, а на воде огромные современные суда, рыбачьи баркасы, а иногда и старинные, будоражащие воображение парусники. Времени налюбоваться Босфором у меня было достаточно, потому что мы то и дело останавливались и наводили справки о ночлеге. В конце концов, наши поиски увенчались успехом, и мы вылезли перед небольшим зданием. Не то чтобы гранд-отель, но и не блошиная ночлежка. Скромная небольшая гостиница на тихой улочке. Встретили нас достаточно приветливо, но у меня сложилось впечатление, что управляющим было решительно все равно, останемся мы или отправимся дальше. Кое-как я объяснил ему, что хотел бы позвонить в Лондон. Он с улыбкой растолковал мне, что для этого надо поехать на почту. Стоянка такси вот тут рядом. На почте я сообщил, что мне требуется. И очень толстая, низенькая дама закивала мне и улыбнулась. По-английски она говорила достаточно хорошо для того, чтобы заверить меня, что все будет в порядке. Переговорив по телефону, она обернулась ко мне и просияла. «Ждать долго. Может, час. Вы уезжайте. Я пришлю такси». Когда я вернулся в гостиницу, мои спутники уже водворились в номера. Портье там, видимо, не имелось, а коридорные только плечами пожимали, когда я спрашивал, где мой номер. В конце концов, я отыскал управляющего, и он с явным удовольствием сказал, что для меня номера не хватило. Однако мое отчаяние как будто смягчило его сердце. Он проводил меня в подвал, где оставил в какой-то каморке, которая больше всего смахивала на тюремную камеру. Незасланная железная кровать, кипа старых одеял на стуле в углу. И все. Но я был рад и этому. Впрочем, проникавшие в каморку аппетитнейшие запахи тут же лишили меня способности мыслить, и я поспешил к их источнику. Вероятно, суточное голодание — ничтожная мелочь для поклонников всяких диет. Но я-то был поклонником регулярного и обильного трехразового питания, и мои внутренности терзал неистовый голод. В обеденном зале за столом уже сидели члены экипажа и фермеры. Едва я присоединился к ним, как официант принялся носить яства, одно аппетитнее другого. Пирамиды люля-кебаба на подстилке из риса с шафраном, исходящие паром миски со всевозможными овощами, горы грубого турецкого хлеба. Я обожаю хлеб, и тут же впился зубами в огромный ломоть. Какой божественный вкус! Эд засмеялся, глядя на меня, и сказал: «Отличный, а? Они добавляют в муку семена подсолнечника». «Может быть, и добавляют? Но все равно чудеснее хлеба я не едал». Однако пора было приступить к чему-нибудь посерьезнее, и моя вилка воспарила над вертелом с шашлыком, как вдруг в зал вбежал шофер такси. «Мистер Хэриот, быстрее, быстрее, телефон!» Из моих глаз чуть не брызнули слезы. У меня изо рта вырывали кусок, который я в него еще даже не положил. Но делать было нечего. Я бросил вилку и выбежал наружу. Такси с обычной в Турции бешеной скоростью примчало меня на почту, и толстуха, лучезарно улыбаясь, кивнула на телефон. «Алло! «Алло, алло!» — надрывался я почти минуту, а потом слабенький голос пискнул,